Pro y contra. Расставшись со Снегиревым, Алеша направился к госпоже Хохлаковой. Алеша прошел к Лизе. Он рассказал ей обо всем, что произошло в семействе штабс-капитана. Затем, распрощавшись с Лизой, Алеша решил пойти к Дмитрию и переговорить с ним, но дома его не застал. Смердяков сообщил ему, что Дмитрий, скорее всего, в трактире «Столичный город», куда пригласил его Иван. Алеша тут же направился в трактир. Как только он подошел к трактиру, из открытого окна второго этажа Иван окликнул его. Старший брат звал его пообедать с ним.